весь этот хайп. Только вдвоем нам в кайф. Мы хай, давай скорей, скорей сюда. Играй, играем, начинай с нуля. Мы точно будем на связи, пока ты едешь один. Я лягу красной помадой, но твой красный суприм. И мы окажемся ближе, ближе как никогда. Ты тот, кто может ошибиться. Мы нервы как провода. Мы просто на грани. Сжигаешь, дыхаю медленно, так медленно. Мы в этом похожи, мурашки по коже. Медленно, так медленно. Мы просто на грани. Сжигаешь, дыхаю медленно, так медленно. Мы в этом похожи, мурашки по коже. Медленно, так медленно. Мы никуда не спешим, давай растянем этот вечер. Не забудь, отпиши, я запомню нашу встречу. Ты спрятал что-то для меня от других. И пока не смотрят, нам хватит на двоих. Пусть летят минуты, минуты, мы свет спрячем за дым. И утром снова разбудишь своим голосовым. И мы окажемся ближе, ближе как никогда. Ты тот, кто может ослабить. Мы нервы как провода. Мы просто на грани. Сжигаешь, дыхаю медленно, так медленно. Мы в этом похожи, мурашки по коже. Медленно, так медленно. Мы просто на грани. Сжигаешь, дыхаю медленно, так медленно. Мы в этом похожи, мурашки по коже.